давай с тобой поговорим, прости, не знаю, как зовут. Люди постоянно ведут с собой внутренний диалог. Они непрерывно разговаривают с собой, поощряют, ругают, дают советы. Точно так же, как с важной частью себя, можно разговаривать и с аппетитом. Вы уже давно живете с ним, и более близкое знакомство будет уместным. Нужно уяснить, что в зависимости от вашего характера, от вашего настроения и самочувствия аппетит бывает разный. Иногда он угодливый. Чего желаете, барышня? Может, этот душистый марципан? Иногда он говорит голосом родителей или заботливой бабушки. Слушая его, вы становитесь маленькой, слабой девочкой, бедной родственницей под опекой аппетита. И он действительно дает безопасность. Особый аппетит у волевых и решительных людей. Хочешь бороться со мной? Давай посостязаемся. Вот только в состязании этом мы истязаем лишь себя. Если вы настойчивы и упрямы, то такой же и ваш аппетит. Это вы своим жестким отказом от еды устроили себе испытание, а аппетит лишь подыграл вам на подаче. Походите по магазинам, присматривая, какая игрушка, декоративная фигурка или статуэтка может олицетворять аппетит. А может, ваш аппетит ждет вас уже дома, прячась среди игрушек ребенка? Какой он у вас? Заботливый? Чуточку капризный или с хитрецой, а может, тихушник? Поставьте эту фигурку на кухне. Дайте аппетиту имя. Пусть это будет что-то доброе. Ням-ням, Жорик, Пухлик. Как только вам захочется чайку со скуки попить, возьмите аппетит в руки и мысленно представьте его и поговорите с ним. Просто подумайте, какие слова он бы хотел услышать. Какие слова не будут его обижать и злить. И тогда в отношениях с аппетитом наступит мир.